«Мария?» От вибрации знакомого, чуть хрипловатого голоса ее руки задрожали. «Да. Простите, что так поздно. Ничего страшного». Маруся бросила взволнованный взгляд в зеркало, словно бы он мог видеть, как она сейчас выглядит, с полотенцем на груди и с капающей с кончиков мокрых волос водой. «Я хотел попросить тебя об одолжении». «Да, я слушаю», — сказала, присев на край дивана. «Имиджевая съемка на носу, презентация коллекции». Послышались его приглушенные шаги. Видимо, Веспер отошел туда, где было тише и спокойнее. «Столько работы, а мне нужно быть здесь, в больнице. Скажите, что нужно сделать. Не могла бы ты завтра утром подняться наверх, обзвонить клиентов, записанных к Ирине Павловне, и отменить посещение на ближайшие дни?» «Конечно. Только тебе придется самой принять тех, кто уже записан на завтра. Получится?» «Разумеется». Маруся ощутила неведомый трепет. Он доверял ей важное дело. Это было интересно и захватывающе. «Отлично». Александр замолчал на несколько секунд, затем продолжил. «В ее компьютере должно быть мое расписание. Нужно выслать его мне на почту, чтобы я мог определиться, на какие числа перенести встречи, что отложить, и, наверное...» Потому как он тяжело вздохнул, девушка поняла, что решение дается ему с трудом. «Наверное, поездку на London Fashion Week в феврале будущего года с осенней коллекцией придется отменить». «Почему?» «Слишком мало времени для подготовки. Ирина Павловна руководила всем процессом. Не знаю, как моя команда справится без нее». «Это очень плохо?» «Что ты? Нет!» Он словно едва мог говорить. «Все эти элитарные показы – это больше для самомнения. Многие мои коллеги давно переходят на инсталляции в крупных торговых центрах, домах моды, в опере или каких-нибудь необычных местах. Иногда удается привлечь крупных байеров, прессу и создать такой ажиотаж, что приглашения от оптовых клиентов и на неделе моды потом сыплются, как из рога изобилия». «Не переживайте, все будет хорошо», – выпалила Маруся. «А как там здоровье Ирины Павловны?» «Лучше, спасибо. Речь восстанавливается, да и прогнозы врачей благоприятны. Благодаря тебе помощь ей успели оказать до наступления критической точки. Поэтому он вздохнул. Мне жутко стыдно, что не бросил все и не приехал сам. Главное, что все позади», – поспешила успокоить его девушка. «Да», – мужчина взял паузу, чтобы отдышаться. «Мне тут нужно будет уладить кое-какие дела, нанять на первое время сиделку и перевести маму к себе. Спасибо, что согласилась помочь». «Я с радостью». «Спасибо, Мария». Еще один хрипловатый выдох. «До завтра». Ей показалось, что ее оторвали от земли и кружат, как в каком-нибудь дурацком фильме. Она засмеялась, чувствуя такую радость, что даже стало неловко. Видел бы кто-нибудь, как эта сумасшедшая ловит кайф от разговора с начальником и полученных от него указаний, точно покрутил бы у виска. Успокоившись, Маруся первым делом полезла в интернет, чтобы узнать, кто такие байеры. Всемирная сеть утверждала, что это закупщики, эксперты мира моды, отвечающие за отбор товаров для бутиков и сетей магазинов в соответствии с потребностями целевой аудитории. Девушка так увлеклась, изучая изнанку фэшн-индустрии, разглядывая фото с показов, читая интервью и справочники, что легла спать далеко за полночь. А едва уснула, как в ее сновидения пожаловали стройной толпой длинноногие супермодели, демонстрирующие последние тенденции моды в нарядах от лучших мировых кутюрье. Они вышагивали ей навстречу тесными рядами, а она, глядя на них, устало хмурилась и периодически выкрикивала: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, чувствуй ритм, Хайди, Карли, да не маши ты так руками, Кэндис, не отставай, поживее, отлично! Отлично, а теперь марш обратно, освободите зал, готовимся к съемке, где чертов вентилятор». А уже на рассвете перед ее взором предстало фото, которое она напоследок отыскивала в поисковике. Достопочтенная дама, несколько рядов жемчуга на шее, высокая прическа, позолоченная трость и короткая статья ниже. Эмигрировавшая из Франции дочь состоятельного бизнесмена бросила семью и отказалась от богатого наследства ради возлюбленного из России. Нина Веспер о зарождении собственного дома свадебной моды и талантливом сыне. «Скоро о нем заговорит весь мир», – гласил подзаголовок, цитировавший речь женщины. Но, черт возьми, Маруся готова была поклясться, у этой надменной мадам с Александром не было ничего общего, кроме фамилии. А вот новый рабочий день оказался сложнее, чем предполагалось. И если состоятельные клиенты оказывались вежливыми и терпеливыми, стоически воспринимали известия о переносе встреч, то их капризные отпрыски, пришедшие на примерку, умело трепали нервы Маруси своим громогласным фырканьем. «Я просила платье, как у герцогини Кембриджской, а это что?» – размахивала руками дочурка нефтяного магната. «Я хочу быть Кейт Миддлтон, а похожа на королеву-мать». «Больше стразов!» – своенравно топала ножкой невеста губернатора области. «Я не сверкаю!» «Это совсем не то, что я хотела!» Чуть не впала в истерику прямо в примерочной сестра известного актера. Она кричала, заламывала руки. «Оно не такое! Снимите его с меня немедленно!» Но Маруся проявляла поистине ангельское терпение в общении с каждой из них. Ее умение отвлечь клиента, отговорить или, наоборот, убедить, а также срочное прибытие на помощь Жоржа и Марго позволяли весь день избегать надвигающегося скандала и гасить эмоции до минимума, даже если до падения в пропасть оставался всего один шаг. «Мы все сделаем», – обещала Еникеева, порхая вокруг очередной из невест. «Мы позаботимся об этом, все будет прекрасно, обещаю. Но это совсем не то, что я хотела. Не хочу смотреть на себя, я похожа на дискотечный шар». «Это всегда так. Вы приходите на примерку, надеваете, и платье выглядит не идеально. Это нормально, ведь вы на первой примерке». Прищепки, собирающие ткань на спине, делали свое дело, и уже через секунду клиентка могла видеть, каким в итоге получится ее наряд. Работая в дружном тандеме, девушки-консультанты вежливо избавляли будущих невест от хлопот, а Жорж стоял рядом с умным видом, клятвенно заверяя их, что рисовать эскизы для их свадебных шедевров, кроить и инспектировать будет сам мэтр. Да, денёк выдался трудный. Невеста-качок, дочь владельца сети фитнес-клубов, разжиревшая невеста, вице-президент международной сети фастфуд-ресторанов, невеста-оперная певица, заставившая стены салона дрожать от своего звонкого сопрано, дочь цыганского барона, представительница еврейской диаспоры из Штатов, наследница престола Свазиленда в Мбамбани, Африка и, наконец, рок-звезда от мировой известности которой даже у Жоржа закружилась голова. «Нет, мне нужно что-то суперэкстравагантное, а не эта ночнушка, закрывающая причинные места». Певица с сережкой в губе и копной похожих на почерневшие сухоцветы волос недовольно поджала губы. «Так», – Марго взглянула на часы, – «рабочий день давно подошел к концу. Вы не знаете, какой фасон хотите, какую ткань, длину и прочее? Никаких идей?» «Не-а!» – жуя жвачку, улыбнулась звезда и плюхнулась на кожаный диван. «Я просто должна увидеть его и сказать «Вау!» и чтобы гости на свадьбе обоссались от восторга или удивления. Как-то так. А все, что вы мне предлагали, ну, не знаю, банальщина. Во всем этом я выгляжу, как облепленная туалетной бумагой мумия». «Хотите кофе?» – предложила Маруся. «Кофе?» – зевнула звезда, теребя кожаный браслет. «Да», – улыбнулась девушка, – «наша команда все равно не отпустит вас без платья, за фото в котором журналы будут предлагать вам самые баснословные суммы. Даже если ничего отвязного и сумасшедшего нет в этом салоне, то, уверяю вас, мы создадим его для вас». «Это интересно», – хмыкнула она, почесывая пальцем татуировку на шее. «А то я почти пожалела, что послушалась свою набожную мамашу и отправилась к вам. Гоните кофе и оторвемся». «Отлично!» Уже через 5 минут они сидели вчетвером вокруг зеркального столика, обложенные журналами, буклетами, тканями, листами белой бумаги и перечеркнутыми набросками. «Жорж, какие еще идеи?» – Маруся разлила кофе по чашкам. «Марго!» «Пышная мини», — предложила напарница. «Кроваво-красная или белая с капельками крови», — отозвался Жорж. «Крылья ангела?» — указала на картинку Еникеева. Невеста только отрицательно мотала головой. «Пышная юбка с белыми щупальцами осьминога, не?» «Кружевной бюстгальтер, трусики и море цветов». «Понял, молчу, никакой пошлости». «Перья, стразы, шлейф в виде павлиньего хвоста. Может, вязаный лиф?» «Милитари?» – не сдавалась Марго. «Многослойная бумага». Жорж втянул смуглую голову в плечи. «Пардон, опять я не туда. Мэтр бы меня пристрелил». «Золото?» «А что, если черный?» – осенило Еникееву. «И сине-черный. Вороново крыло. В нем элегантность и вызов одновременно. Длинное, чтобы угодить вашей маме. Яркое, чтобы оставаться собой. Букет и прядки в волосах в тон синий, фиолетовый или темно-бордовый. Сдержанное декольте, чтобы максимально прикрыть грудь, но при этом татуировки на руках и шее будут на виду. И красная помада. Ух!» Она улыбнулась. «Знаете, я даже вижу ваши свадебные фото. Жених в черных брюках и строгой черной рубашке. Бутоньерка у него из красной розы. Черные часы, черные тоннели в ушах. Он смотрит вам в глаза, нежно держит за руку и срать на весь остальной мир?» Вырвалось у Марго. «Боже, это гениально! Ой, простите!» «И маленький кусочек черной вуали в волосы», – добавил Жорж, прикусывая кончик карандаша. «Вы даже не представляете, какую сексуальную картинку я нарисовал у себя в голове». Будущая невеста некоторое время ошеломленно молчала, оглядывая их по очереди, а затем вдруг грязно и весьма громко выругалась. «Это просто потрясно!» Она вскочила, чуть не разлив кофе, и крепко стиснула Марусю в своих объятиях. Затем точно так же яростно обняла Жоржа и отбила 5 с Марго, сидевшей напротив нее. «Рисуем!» Парень схватил папку с листами и принялся делать быстрые наброски будущего платья в разных фасонах. Они были настолько увлечены, что все вчетвером подпрыгнули, услышав за спиной бархатистый голос. «Отличная работа!» Это был Веспер, который наклонился над столом, наблюдая за рождением эскиза. Он одобрительно кивнул, взглянув на Жоржа, затем обвел взглядом своих сотрудниц, резко побледневшую Марго и моментально потерявшую дар речи Марусю. «Мне понравился устроенный вами мозговой штурм. Иногда это весьма полезно», – протянул руку. «Можно?» Добавил всего несколько деталей к рисунку, и присутствующие дружно выдохнули. «Вау! Да-да, так лучше, идеально», – закивал Жорж. «Вы будете в нем обворожительны». Веспер улыбнулся невесте лишь уголками губ, отдал обратно эскиз и направился в свой кабинет. «Кто это был?» – спросила рок-звезда. «Это дизайнер одежды Александр Веспер», – прочистив горло, тихо ответила Марго. «А, ясно», – протянула она. «Веспер-шмеспер. Мне вообще-то без разницы. Мама сказала, что это лучший салон, записала меня, и вот я здесь. Первый раз ей благодарна». Марго с Жоржем хихикнули, а Маруся сдержанно кашлянула. «Ну, видно, мужик с головой», – усмехнулась певица. «Да», – согласился Жорж, – «мэтр безумно креативен. Он живое творчество, его переполняют идеи. Лучший в своем деле. Один его росчерк пера стоит того, чтобы прийти сюда». «Мария?» – дверь приоткрылась, из нее вышел Александр уже без пальто. «Да», – чувствуя дрожь в ногах, отозвалась Еникеева. «Зайди ко мне». И скрылся за дверью. «Хорошо». Она пожала плечами и направилась в кабинет шефа. «Садись», — указал ей Веспер на кресло как раз в тот момент, когда у него зазвонил мобильный. «Да, да. Нет, еще не все готово. Не знаю, эти вопросы я не решаю». Пока он говорил с кем-то, Маруся ёрзала на месте, пугливо оглядываясь. Зачем он ее вызвал? Собирается обругать за то, что не справилась с возложенными на нее обязанностями, за то, что проявила инициативу, тем самым нарушив заведенные строгие правила, или уволит? Александр вышагивал по кабинету, отвечая собеседнику односложно. Очевидно, опять нервничал и потому боялся, что длинные фразы выдадут его проблемы с речью. А у Маруси тем временем кончики пальцев покалывало от его близости, от того, что он совсем рядом. Протяни руку и дотронешься. Мечется, как тигр в клетке, совершенно забыв о том, что в кабинете находится посторонний. Она. «Хорошо, мы что-нибудь придумаем». «Нет, нет», – устало вздохнул. «Послушайте, мне проще отказаться». «Нет, и не нужно ставить нам свои условия». Скинув звонок, он в ярости швырнул аппарат на стол, и в ту же секунду зазвонил стационарный телефон, стоящий там. Едва Веспер снял трубку, как с экрана ноутбука раздалась нетерпеливая трель мессенджера. Мэтр отвечал попеременно, то на один вызов, то на другой, потом писал сообщение, отмечал что-то в пленэре, затем на доске с заметками, в компьютере. Казалось, это не кончится никогда. Но девушка продолжала сидеть молча. Ни единым звуком или действием не напоминала шефу о том, что ожидает, когда он завершит дела и обратит на нее внимание. «Все, хватит, не могу». Отключив мобильный, Александр захлопнул крышку ноутбука, отсоединил шнур стационарного телефона, сел на кресло, закрыл лицо руками и вздохнул. «Прости». Пройдясь ладонями по лицу, он еще раз шумно выдохнул. «Всего сутки меня здесь не было, а все словно посходили с ума». Мужчина наклонился к столу, припер лоб рукой и устало взглянул на Марусю. «Ума не приложу, как она справлялась со всем этим сумасшествием. Видимо, ей очень хотелось оставить вам простор для творчества», – несмело улыбнулась девушка. «С Ириной Павловной и салон, и дом моды работали как часы». «Мне нужна твоя помощь, Мария», – выпрямившись серьезно, сказал Александр. «Очень нужна». Он опять не улыбался. Лицо его оставалось бесстрастным, но вот взгляд выглядел таким загадочным, таким чувственным в тихой обстановке кабинета, насквозь пропитанного его фирменным горьковатым парфюмом, что Маруся не могла не вздрогнуть, широко распахнув глаза. Она вдруг поняла, что это за запах, кофейная горечь, глубокий, терпкий, настойчивый аромат, который за эти годы девушка полюбила как что-то особенное, что-то напоминавшее ей об этом недоступном, красивом мужчине, который сидел сейчас напротив нее, внимательно рассматривая. Александр больше не казался ей ледышкой, да он таким и не был, просто не позволял себе расслабиться, чтобы ненароком не показать своих слабостей посторонним. А теперь с этой лохматой прядью, спадающей на лоб, с красноватыми от недосыпа глазами, с по-детски задумчиво прикушенной нижней губой этот крепкий красавец был вполне осязаемый и теплокровный, реальный. «Что?» переспросила она, возвращаясь из гипнотического сна на грешную землю. Веспер растянул губы в ленивой усмешке. «Я говорю, что без твоей помощи не обойтись». Маруся набрала в грудь побольше воздуха. Тембр голоса мэтра действовал на нее странным образом. От такой простой, брошенной им фразы у нее по спине пронеслись прохладные мурашки. Ощущение было такое, будто мужчина сам оказался рядом и нежно провел кончиками пальцев вниз по ее пояснице. «Мария?» – еще и ее имя из его уст, как самый сексуальный на свете звук. «Да?» – прерывисто выдохнула она. «Да, я помогу!» И весь следующий месяц она старательно выполняла свое обещание. Взяла Марго на подмогу, иначе как ей было объяснить подруге, что шеф позвал на подмену военруку одну из простых сотрудниц. Она так и сказала, что он взял их двоих. И девушки вкалывали теперь каждый день, и контролируя поток посетителей в свадебном салоне, и принимая VIP-клиентов по графику Ирен, и совмещая администрирование дома моды. Им нравился новый опыт. Планерки с утра, обсуждение идей, новостей, планов, поиски путей для их выполнения, работа с дизайнерами, прессой, переговоры. Марго взяла на себя общение с поставщиками, таблицы, цифры, конторскую рутину и контроль за работой салона. А Маруся – творческую сторону, организацию мероприятий, коммуникации, диалог с заказчиками, СМИ, координацию работы команды. Она изучала потребности бренда, цены, пути и направления его развития, с головой погрузилась в процесс создания и доведения до ума новой коллекции. Ей доставляло безумное удовольствие любая мелочь, связанная с волшебством создания стиля и образа. Даже то, как простой клочок ленты, валявшийся месяцами ненужным на складе, вдруг становился главной изюминкой нового платья, приводило ее в неописуемый восторг и заставляло гордиться тем, чем она теперь занимается. И с Александром они становились все ближе друг к другу. Неформальные завтраки, встречи с представителями прессы, обсуждение концепта или бюджетности тканей. Каждый раз молодые люди находили поводы посмотреть друг на друга по-новому. Робкие улыбки, дружеские рукопожатия, вовремя данный совет или чашка горячего кофе – все это становилось таким привычным, ежедневным, обыденным, но всякий раз, как и нечаянное соприкосновение рукавами, вызывало ошеломительную бурю эмоций внутри них. После планерки мэтр обычно запирался у себя в кабинете, чтобы рисовать. Ему требовалась полная сосредоточенность, но не тишина. Из-за двери доносилась музыка, иногда тихая классика, бывало, что и тяжелый рок, но чаще что-то легкое и современное, под настроение. А когда дверь открывалась, то ее взору привычно представал кабинет, весь усеянный набросками, настолько необычными и оригинальными, что потом вся команда могла говорить о них часами. Вообще он рисовал быстрее, чем говорил. Главное, чтобы всегда и в любой момент под рукой были белые листы бумаги и возможность сконцентрироваться на процессе творчества. «Я люблю чистый лист», – смущаясь, говорил Веспер, – «не боюсь начинать новые проекты». И Маруся улыбалась в ответ. Она тоже все больше начинала любить все, что связано с модой и с ним. С мэтром вообще легко было работать. Он рисовал эскизы так, что его портные могли потом спокойно шить по ним платья, не приглашая его самого на примерки. На его эскизах уже был продуман крой, соблюдены пропорции и видны все детали. Веспер не просто драпировал ткань на модели, у него в голове словно жили готовые концепты, он просто выпускал их на волю посредством своих рисунков. «Конечно, он не от мира сего», – любил повторять Жорж за обедом. «Он создает дизайн для облаков, а сам ходит ногами по земле». И вся команда дружно кивала. «Они все». Обожали его. И Марго с Марусей тоже. Все чаще девушки оставались после окончания рабочего времени. Не потому, что их заставляли, а просто потому, что теряли счет времени. Вовлеченные в творческий процесс, в подготовку мероприятий, они почти физически ощущали свою причастность к чему-то невообразимому, фантастическому, великолепному и ни разу не жалели о том, что приняли этот сложный вызов, такой нужный и важный дерзкий кульбит судьбы, перевернувший навсегда их сознание. И огромный живой механизм дома моды «Веспер» исправно функционировал весь этот месяц только благодаря им. Дизайнеры, портные, лекальщики, швеи – все трудились, не отвлекаясь на обыденное. Девушки заменили собой и мерчендайзеров, и юриста, и пиар, и IT, и отдел продаж. Благо, в небольшой компании это можно было осуществить. Но у Маруси уже было столько идей по расширению бизнеса, что Марго едва успевала их записывать, чтобы обсчитать на будущее. «Уже 10 вечера», – напомнил Александр, выйдя из своего кабинета и взъерошив волосы. «Да», – Маруся оторвалась от изучения бумаг и взглянула на часы. «Надо же, я думала, не больше 8. «Тебе нужно отдохнуть». Он накинул пальто, повязал шарф на шею. «Я тебя отвезу. Обычно время после обеда шеф посвящал важным встречам, но сегодня он весь день провел в мастерской, лично работая над доведением до ума каждой модели коллекции. Каждый штрих, каждая петелька, молния, лента, пуговка, деталь кружева или вышивки он переделывал и дополнял их до бесконечности, пока не приводил образы к совершенству. Ведь на носу были съемки и презентации, которые тоже необходимы. Необходимо было как-то организовать. «Хорошо», – Маруся встала, убрала бумаги в стол. И Александр уже привычным галантным жестом помог ей надеть шубу. «А где Марго?» – поинтересовался шеф, спускаясь рядом с ней по мраморной лестнице. «Уехала с Жоржем», – кротко ответила девушка. «Он ее подвезет». Она тоже была немногословна, едва могла дышать наедине с этим мужчиной. Да и вряд ли было бы уместным рассказывать ему о том, что его темнокожий дизайнер и новая ассистент по имени Марго с некоторых пор испытывают друг другу непреодолимую симпатию. И не нужны им будут лишние глаза и уши в виде Маруси, которая и на метро прекрасно может добраться до дома. «Отлично!» – кивнул Веспер, закрывая дверь салона. Больше он ничего не сказал почти до самого ее дома. Лишь свернув на нужную улицу, тихо произнес: «Я хочу, чтоб ты осталась у меня». Тряхнул головой, нервно откашлялся и добавил: «На постоянной основе, вместо Ирины Павловны. Она больше не вернется к своим обязанностям, мы так решили». Маруся почувствовала на себе его взгляд и сглотнула. «Но, Мария, у тебя и творческая жилка, и деловая имеются. Ты отлично подходишь, к тому же справляешься». «Но почему я?» – осторожно повернулась и взглянула на шефа. Его светлые глаза, благодаря мерцанию фонарей и витрин, изумительно сверкали в полутьме салона, точно бриллианты. «Ты любознательная, любишь учиться чему-то новому», – нахмурился он. «Я не разбираюсь в моде». «Тебе не нужно изучать моду. Нужно работать с одеждой и слушать внутренний голос. Я не смогу добиться всего в одиночку. Я просто художник, и кто-то должен создавать для меня рабочую атмосферу. Мое дело – искусство, твое – экономика и развитие». Маруся молчала, кажется, целую вечность. «Не знаю, а если я все испорчу? Ты – лицо целого бренда, продвижением которого должны заниматься исключительно профессионалы. А не я и не на ощупь». Веспер остановил автомобиль недалеко от подъезда, заглушил мотор и повернулся к ней. «Твои комплексы очень скоро утонут в позитиве и энтузиазме окружающих людей. Вот увидишь, ты уже часть этой команды, тебя любят, и Марго тоже. Планирую доверить ей администрирование салоном. Что думаешь по этому поводу?» Но Маруся ничего не думала. Она смотрела на замерший у подъезда силуэт с вялым букетом цветочков в руках и дрожала то ли от негодования, то ли от испуга. «Витя». Он продолжал обрывать ее телефон, а теперь вот еще и приперся. Опять, уже в который раз. Прежде она ему не открывала, а теперь была вынуждена пройти мимо. Ужасно не хотелось встречаться с ним, отражать попытку проникнуть силой в ее квартиру и выслушивать слова оправдания, если они будут. «Ты можешь увести меня отсюда?» – спросила Маруся хрипло. И когда Веспер перехватил ее взгляд, добавила: «Куда угодно, хотя бы метров на 100. Высадишь, и я прогуляюсь, не хочу сейчас домой». Александр включил фары, словно нарочно ослепляя подлеца Витю, топчущегося на морозе с веником из заледеневших роз. Тот, оказавшись под светом фар, тут же поспешил отвернуться и, ступив в тень, прижаться к темной двери, а Веспер решительно завел двигатель, медленно втянул носом воздух и также медленно выдохнул. «Поедешь ко мне?» Он повернулся и посмотрел на девушку с нескрываемой болью в глазах. «Мама давно просила тебя привести, хочет поговорить». «К тебе?» – тихо выдохнула Маруся. Веспер кивнул, продолжая сверлить ее взглядом. Почему-то она знала, что не стоит ей сейчас поворачиваться в сторону, чтобы взглянуть на Витю. Та дорога уже заросла непроходимыми сорняками, и по ней уже не пройти. А стоит отвернуться от Веспера, и он тоже исчезнет, решив, что ее терзают сомнения. «С удовольствием», – произнесли ее губы. Это был ответ сразу на оба его вопроса. Дом Веспера оказался настоящим готическим особняком, каким-то чудом примостившимся среди современных коттеджей, серый, с многочисленными башенками и остроконечными шпилями. «Вот это да!» – Маруся даже присвистнула, когда Веспер открыл ей дверцу. Выйдя и отпустив его руку, девушка уставилась на фасад, украшенный скульптурными панно и горящими на нем окнами-розочками – а потом подняла глаза вверх, к самой крыше, которая была уложена маленькими свинцовыми плиточками под старину. «Ничего себе! Я сам его до сих пор пугаюсь», – отмахнулся Александр. «Идем». «Ты живешь в настоящем замке», – заметила Маруся, направившись за ним по дорожке к входному порталу из камня. «Осторожно, здесь скользко», – мужчина аккуратно подхватил ее под локоть. «Спасибо». По мере того, как они подходили ближе к массивным дверям, огоньки в старинных фонарях зажигались все ярче. «Внутри все более современно», – будто оправдываясь, сообщил Веспер. «Я сделал ремонт уже в половине комнат, но все равно не могу избавиться от ощущения, что мне здесь неуютно. Наверное, следовало бы продать особняк и купить что-то небольшое, светлое и уютное». «Да уж, у тебя все необычно». Они вошли, и девушка сразу отметила, что внутри как раз и не было ничего вычурного или дорогого, свидетельствующего об истинном положении, занимаемом наследником семьи Веспер. Вполне аскетичный, сдержанный интерьер, минимум красок, строгость, скупость деталей и много-много воздуха. «Ты проходи, не стесняйся». Мужчина помог ей снять шубу. «Мне нравится», – осмотрелась девушка. «У тебя просторно. Гостей у меня почти не бывает, так что буду считать твое мнение первым отзывом на преображение особняка». «Ого! А обувь снимать?» – замялась Маруся. Александр кивнул. «Если не трудно, я люблю ходить босиком». Она сняла сапожки, прошла из холла в гостиную и подошла к растопленному камину, чтобы согреть ладони. Огонь уютно потрескивал и покачивался тонкими оранжевыми языками пламени, создавая неповторимый уют и привнося в ее душу умиротворение. Маруся залюбовалась им, когда голос Веспера вдруг отвлек ее. «Она еще не спит, ждет тебя. Пойдем, провожу». Еникеева обернулась и увидела, что он действительно стоит перед ней босиком, в тех же брюках, в той же рубашке, что и днем, но уже с закатанными рукавами и без носков, прямо босыми ступнями на каменном полу. Девушка и подумать не могла, что подобное зрелище может быть настолько притягательным. С трудом отведя глаза, она последовала за мужчиной по коридору в дальнюю спальню. «Добрый вечер, мадам!» Сцепив пальцы в замок, проговорила Маруся на пороге комнаты. Женщина полулежала на кровати в свете ночника, в белой сорочке с распущенными волосами и уложенными поверх одеяла худыми руками. Она была заметно бледна, но ее губы тронуло легкое подобие улыбки при виде девушки. «Здравствуйте!» – сидевшая рядом на стуле медицинская сестра поднялась и спешно направилась к выходу. «Добрый вечер, все нормально?» – спросил Александр. Сиделка что-то ответила, но Еникеева не расслышала. «Сейчас, подождите», – кивнул ей Веспер. Подошел к кровати, наклонился, положил свою ладонь поверх ладони матери и спросил. «Все хорошо?» – та кивнула. Милое общение. Вероятно, у них были не совсем теплые отношения, раз мужчина не поцеловал ее и не назвал мамой. А может, просто не хотел делать этого при посторонних? «Как прошел день?» – спросила она и сжала пальцами простыню. Едва уловимое движение, но оно не укрылось от Марусиных глаз. «Нормально», – ответил Александр. «Буду в гостиной. Это уже Еникеевой». «Он все еще обижается», – тихо произнесла Ирен, когда дверь за сыном закрылась. «Наверное, это навсегда». Она говорила не совсем чисто, так, будто ей это стоило значительных усилий. Поэтому Маруся не решилась сразу в лоб спросить, что женщина имела в виду. «Садись», – подозвала ее к себе начальница. «Как вы? Уже лучше?» – спросила девушка, садясь напротив нее. В больших серых глазах читалась невысказанная печаль и отголоски боли. Ирина Павловна не спешила с ответом. Она разглядывала Еникееву долго, периодически прикусывая губу и склоняя голову набок. Та словно хотела рассмотреть ее лицо под всеми возможными углами. «Я тебя сразу узнала, когда ты появилась в салоне». Пальцы снова скомкали простынь. «Сразу поняла, что с тобой будет трудно, потому и держала от него подальше. Напрасно, конечно. Ему нужно тепло, он совсем один». «О чем вы?» «Не перебивай». Женщина на секунду прикрыла глаза и вздохнула. Снова открыла веки и покачала головой. «Не бросай его, поняла? Он творец. Рядом с ним всегда должен быть кто-то, кто создаст ему атмосферу. Кто-то, кто в нужный момент кивнет, но при случае сможет сказать «нет, ничего не выйдет». «Вы про Александра?» Она недовольно прищурилась. «Да, я про своего сына». Откашлялась. «Хотя он и считает, что я не имею права его так называть». «Почему?» – удивленно пропищала Маруся. «Говорит, что продала его». Она зажмурилась на мгновение. «Но это не так. Я просто хотела для него лучшей жизни. Хотела дать то, чего заслуживал его талант. Учебу в хорошем месте, лучших наставников, толчок в карьере в нужный момент. А у нее были деньги, связи, возможности». Саша не понимает, что это все было ради его будущего. Я никогда не отказывалась от него. Маруся вскочила, налила воды из графина и подала Ирен. Та попыталась взять его трясущимися руками, но чуть не разлила. Тогда девушка помогла ей глотнуть воды, убрала стакан на поднос и поправила подушки. «Вам нельзя волноваться». «Он меня никогда не простит», – вздохнула Ирен. «Нет», – Еникеева сжала ее руку, – «ваш сын очень любит вас». «Он был совсем крохой, и я видела, что творчество для него как дыхание. Он почти не играл с детьми, предпочитал рисовать или читать. Мы переехали сюда и жили во флигеле. Я преподавала французский и гуманитарные науки ее сыну. Мальчики дружили, играли вместе. Но потом ее Саша тяжело заболел и умер». Она так переживала. Маруся не знала, что сказать. Она просто молчала, глядя на дрожащие руки Ирен, сжимающие до бела ее пальцы. «Это не я», — она сама предложила. Отдышавшись осипшим голосом, продолжила Ирен. «У нее никого больше не осталось. Сначала умер муж, а следом за ним сын скончался от болезни». Нина обещала, что все оставит моему сыну, если я позволю ей быть для него родной. По сухой щеке покатилась слеза. Мой Саша всегда знал, кто его мать. Ему было 10, когда мы обо всем договорились. Нина представляла его всем как наследника своего бизнеса, обучала всему, вводила в общество. Она любила его как своего, подарила ему то будущее, которого он заслуживал. «И Ирина Павловна, вам плохо?» – склонилась над ней Маруся. «Нет», – женщина закрыла глаза, – «просто я очень устала». «Поспите. Если хотите, я приду к вам завтра, и мы поговорим. Там, в салоне, все нормально, вы не переживайте. У нас там полный порядок, я все контролирую. И коллекция, новая коллекция». Девушка облизнула губы. «Она готова, и у меня есть идеи по поводу ее презентации. Вы только выздоравливайте». «Однажды, что-то придумав, он не возвращается к этому вновь», – прошептала женщина. «В этом его талант, его гений. Ему нужна концентрация, и чтобы рядом были люди, которые могут понять и реализовать его идеи. Я всегда хотела как лучше». «Вам тяжело говорить, отдохните», – принялась гладить ее по плечу Маруся. «Это неправда, что я отреклась от него. Нет», – продолжала шептать Ирен. «Теперь все здесь принадлежит ему. Я выполнила свою часть договора, а Нина свою». «Тише, тише. Он любит фотографировать. Это помогает ему в работе. А лучшие идеи ему приходят во сне. — бормотала она сквозь надвигающийся сон. «Все хорошо. Там в его спальне на стене...» Очевидно, эти воспоминания вызывали у нее улыбку. «Я сразу поняла, откуда он черпал вдохновение для лунной мелодии. Зря была против. Ты мне нравишься. У вас все наладится. Вот увидите. Тише. Нравишься». Маруся дождалась, когда Ирина Павловна уснула. Тихонечко встала, на цыпочках подошла к двери, отворила ее и вышла. В коридоре она столкнулась с сиделкой. «Так быстро?» – улыбнулась ей женщина. «Да, она уснула. Немного разволновалась, но дыхание сейчас вроде ровное. Вы бы проверили ее на всякий случай?» «Конечно», – кивнув. Сиделка вошла к Ирен. А Маруся, озираясь по сторонам, побрела дальше вдоль коридора. Высокие потолки, яркие светильники, куча комнат. Она не знала, что вдруг поманила ее в одну из них. Но, потянув за ручку, при открытой двери вошла и обомлела. В тусклом свете настольной лампы девушка рассмотрела висящую на стене большую картину. Ту самую, на которой была изображена она сама, обнаженная в полный рост, стоящая в полоборота на носочках и будто бы свысока взирающая через плечо с загадочной улыбкой на лице. Именно эту картину продал богатому незнакомцу в день их расставания разбитной художник Заварский.